Слово во вторник, 23-й недели. Объяснение молитвы Господней. Заимствовано из отеческих писаний, преимущественно из 9-го собеседования преподобного Кассиана Римлянина. Молитва, будучи драгоценным достоянием всех христиан, составляет главнейшее занятие святых пустынножителей. Она – пища их, она – книга их, она – наука их, она – жизнь их. Великий пустынножитель Иоанн, предтеча Господень, был делателем молитвы, был он и учителем ее. Великую науку эту, доставляющую человеку соединение с Богом, преподал святой предтеча ученикам своим, как мы слышали сегодня в Евангелии. Евангелие от Луки, глава 11, стихи с 1 по 4. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 9 по 13. Ученики Господа пожелали научиться молитве у самого Господа. Основательное справедливое желание. Истинной молитвы истинный учитель – один Бог. Святые учители, человеки, дают только начальное понятие о молитве, указывают то правильное настроение, при котором может быть сообщено благодатное учение о молитве доставлением вышеестественных духовных помышлений и ощущений. Лествица, слово 28, глава 64. Эти помышления и ощущения исходят из Святого Духа, сообщаются Святым Духом. Исполнил Господь прошение мудрое. Прошение, существенно нужное для душеназидания и спасения. Прошение учеников своих. Преподал им молитву, которую преподать мог исключительно Бог. Сказанное докажется объяснением этой молитвы, именуемой в отличие от молитвословий, составленных святыми человеками, молитвою Господнею. Молитва Господня начинается с воззвания «Отче наш». Кто из святых человеков дозволил бы себе и братьей своей, человеком грешным, отверженным, содержимым в плену у дьявола и вечной смерти, такое воззвание к Богу? Очевидно, никто. Это мог дозволить один Бог. Он дозволил. Если же Он дозволил, то и даровал. Сын Божий, соделавшись человеком, соделал человеков сынами Божиими, а своими – братьями. Он относится к Богу Отцу по праву естества. Отче наш. И нам дарует благодатное право приступать к Богу как к Отцу, начинать нашу молитву к Нему с чудного поразительного начала, которое не дерзнуло бы прийти на мысль никому из человеков. Отче наш. Начало молитвы Господней – дар Господа, дар цены бесконечной, дар Искупителя искупленным, Спасителя спасенным, прошение, из которых состоит молитва Господня, прошение даров духовных, приобретенных человечеству искуплением. Нет слова в молитве о плотских временных нуждах человека. Заповедавший искать единственно Царство Божие и правды Его, обетовавший приложить все нужное временное ищущим этого Царства, преподает молитву сообразно заповеданию и обетованию. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Преподобный Кассиан. Вслед за воззванием и к самому воззванию «Отче наш» немедленно присовокупляется указание на то место, где пребывает Отец, необъемлемый никаким местом, вездесущий, объемлющий собою все. «Отче наш, иже еси на небесех». Указание места пребывания на небе Отца возводится молящийся Сын на небо. «Забудь все земное, оставь без внимания землю, этот приют, данный тебе на кратчайшее время. Оставь без внимания все принадлежности приюта, которые отымутся у тебя по истечении кратчайшего срока. Обрати все заботы к твоему Отечеству, к небу, отнятому падением, возвращенному искуплением. Принеси молитву о даровании тебе вечных, духовных, всесвятых, божественных благ, превышающих необъятным достоинством своим не только постижение человеков, но и постижение ангелов. Они, эти блага, уже уготованы для тебя, они уже ожидают тебя. Правосудие Бога, неразлучное с благостью Его, требует, чтобы выяснилось твое произволение принять небесные сокровища, выяснилось твоею молитвою и твоею жизнью. Придут в недоумение пред величием молитвы Господней все без исключения рабы Господни. Десницею Бога рассыпаются божественные щедроты, и самый праведник признает себя недостойным их, а прошение их непозволительным для себя. Тем более недоумение поразит грешника, сознающего себя достойным одних казней. Недоумение это разрешается объяснением, приводящим от недоумения к недоумению. Молитва Господня дарована человеком прежде, нежели совершилось окончательно их искупление. Они названы сынами и призваны к правам сынов прежде усыновления, прежде возрождения крещением, прежде участия в Тайной Вечере, прежде обновления Святым Духом. Молитва Господня дарована грешникам. Преподобный Варсонофий Великий, ответ 71. Где действует Бог, там все возможно и все непостижимо. Дана молитва Господня грешникам, и прежде всего они научаются просить у Бога Отца Своего да светится имя Его. В этом прошении человека заключается сознание в греховности, в падении. В этом прошении заключается прошение о даровании искреннего покаяния. «Да светится имя Твое в моем душевном храме. Прошу этого, потому что не нахожу в себе этого. Нахожу противное. Я в горестном порабощении у греха и у падших духов, изобретших грех, заразивших меня грехом, поработивших себе и держащих в порабощении посредством греха. В душе моей витают помышления и ощущения преступные, смрадные. Входят ли они в нее извне или рождаются в ней, не знаю. Знаю то, что являются невозбранно и властительски. Чтобы изгнать их из себя и извергнуть, не имею силы. Этими помышлениями и ощущениями прогневляется Бог. Их отвращается Всесвятой Бог. Ими хулится Бог. При них я пребываю чуждым Бога. Мне необходимо очищение. Мне необходимо покаяние. Даруй мне, Отец мой Небесный, могущественное покаяние, которое очистило бы внутренний храм мой от всех нечистот и зловония, соделало бы меня способным принять данное Тобою усыновление, соделало бы меня еще во время моего земного странствования жителем неба. Доселе я пресмыкаюсь по земле. Да внидет в душу мою истинное богопознание. Да осветит оно мой ум, мое сердце, всю деятельность мою. Да светится во мне имя Твое. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 9. Такое значение этого прошения. Желать покаяния и чистоты мы можем. Мы можем и должны употреблять все зависящие от нас средства к снисканию их. Но приобретение их зависит не от нас, оно – дар Божий. Мы должны прежде всего молить Небесного Отца, чтобы Он из духовных сокровищниц Своих ниспослал нам дар покаяния, покаянием очистил нас от греховного осквернения, украсил нас блаженную чистотою, которая зрит Бога, которая одна способна к принятию истинного богопознания. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. «Да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, Царствие Божие внутрь вас есть». Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Какая дивная последовательность в молитве Господней! Этой последовательностью изображается последовательность, постепенность, возвышенная и святая система духовного преуспеяния. После прошения о даровании совершенного богопознания Господь научает усыновленного Богом человека просить, чтобы в душу его не зашло Царство Божие. этого царства он повелевает просить смиренную, но сильную молитвою веры. Верующему невозможно не получить его. Обетовано оно Словом Божиим. «Имей ей заповеди моя и соблюдай их, то и есть любяймя. В ком светится имя мое, то и есть любяймя. А любяймя возлюблен будет отцем моим. Аще кто любит мя, слово мое соблюдет. Аще кто любит мя, в том будет светиться имя мое. И отец мой возлюбит его, и к нему приидема, и обитель у него сотворима. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его. И мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 21 и 23. «Да приидет царствие Твое». Чудное прошение. Чудное желание возбуждается прошением. Дерзновенная молитва внушается желанием сверхъестественным. И молитва эта исполняется. Исполняется она. Служит тому доказательством опыты, являющие исполнение ее. Чему иному приписать великие знамения, которые совершались святыми Божиими, как не тому, что в них пребывал и действовал Бог? Чему иному приписать способность к пророчеству, к откровению тайн, сокровенно в глубине сердец и умов, которая обнаруживалась в святых Божиих, как не тому, что в них присутствовал и ими глаголал Бог, смотрящий на отдаленное будущее, как на настоящее? Бог, для которого нет тайн. Это засвидетельствовали сами святые. Апостол Павел написал о себе галатам: «Живу же не к тому аз, но живет во мне Христос. И уже не я живу, но живет во мне Христос». Глава 2, стих 20. Написал он к коринфянам: «Искушение ищите глаголющего во мне Христа. Ищите доказательства на то, Христос ли говорит во мне». Второе послание к коринфянам, глава 13, стих 3. Слово во вторник, 23-й недели. Объяснение молитвы Господней. Заимствовано из отеческих писаний, преимущественно из 9-го собеседования преподобного Кассиана Римлянина. Молитва, будучи драгоценным достоянием всех христиан, составляет главнейшее занятие святых пустынножителей. Она – пища их, она – книга их, она – наука их, она – жизнь их. Великий пустынножитель Иоанн, предтеча Господень, был делателем молитвы, был он и учителем ее. Великую науку эту, доставляющую человеку соединение с Богом, преподал святой предтеча ученикам своим, как мы слышали сегодня в Евангелии. Евангелие от Луки, глава 11, стихи с 1 по 4. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 9 по 13. Ученики Господа пожелали научиться молитве у самого Господа. Основательное справедливое желание. Истинной молитвы истинный учитель – один Бог. Святые учители, человеки, дают только начальное понятие о молитве, указывают то правильное настроение, при котором может быть сообщено благодатное учение о молитве доставлением вышеестественных духовных помышлений и ощущений. Лествица, слово 28, глава 64. Эти помышления и ощущения исходят из Святого Духа, сообщаются Святым Духом. Исполнил Господь прошение мудрое. Прошение, существенно нужное для душеназидания и спасения. Прошение учеников своих. Преподал им молитву, которую преподать мог исключительно Бог. Сказанное докажется объяснением этой молитвы, именуемой в отличие от молитвословий, составленных святыми человеками, молитвою Господнею. Молитва Господня начинается с воззвания: «Отче наш». Кто из святых человеков дозволил бы себе и братьям своей, человекам грешным, отверженным,

написал он коринфянам: «Искушение ищите глаголющего во мне Христа, ищите доказательства на то, Христос ли говорит во мне». Второе послание к коринфянам, глава 13, стих 3. «Только оживленная волею Божией, воля человеческая, может отторгнуться от земли, вознестись на небо. Братья, — говорит святой апостол Павел, — аз себе не упомышляю достигша. Едино же, заднее убо забывая, впреднее же простирайся. Едино же, заднее убо забывая, впреднее же простирайся. Соусердием гоню к почести вышнего звания Божия о Христе Иисусе. Елицы убо совершенни, сие да мудрствуем. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершенен, так должен мыслить». Послание к филиппийцам, глава 3, стихи с 13 по 15. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Не о пище гибнущей говорится здесь. Не пецитеся убо глаголюще, что ямы или что пием, или чем одеждемся. Не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 31. Говорится о пище, подающей жизнь вечную и вечно пребывающей. О пище новой, которую даровал человеком вочеловечившийся Сын Божий. О хлебе жизни, снисшедшем с неба. О хлебе Божием, способном насытить и преподать вечную жизнь всему миру. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 27 и 33. Слово «насущный» означает, что этот хлеб по качеству своему превыше всего существующего. Преподобный Кассиан: «Величие его и святость бесконечны, непостижимы, а священие, достоинство, доставляемые вкушением его, необъятны, необъяснимы. Хлеб, подаваемый Сыном Божиим, есть всесвятая плоть его, которую он дал за живот мира». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 51. К чудной пище присоединено столько же чудное питье. Плоть Бога человека дана в пищу верующим, кровь его в напиток. Бога человек не отличался ничем от прочих человеков, будучи совершенным человеком, но был он вместе и совершенным Богом. По наружности все видели и осязали в нем человека, по действиям познавали Бога. Подобно этому благоволил он, чтоб всесвятое тело его и всесвятая кровь его были прикрыты веществом хлеба и вина, и видятся и вкушаются хлеб и вино, но приемлется и снедается в них тело и кровь Господа. Нет слов, нет средств, чтобы изобразить состояние, в которое возводятся причастники тела и крови Бога-человека. Бога-человек изобразил это состояние так: «Еды мою плоть и пияй мою кровь во мне пребывает, и аз в нем». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 56. Изображенное и объясненное этими словами состояние пребывает непостижимым и необъяснимым. Этими словами изображается недосягаемая для ума человеческого высота состояния. Ведома она единому Богу. Никто же весть, кто есть Сын, токма Отец. Кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца. Евангелие от Луки, глава 10, стих 22. И соединившийся с Сыном воедино, непостижим вполне ни для ближних, ни для себя. Удовлетворительно постижим для одного Бога. По достоинству пищи, по тому действию, которое совершается от вкушения во вкушающих, Господь наименовал плоть свою единую истинную пищу, а кровь свою единым истинным питьем, обновленного искуплением человека. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 55. Обыкновенная пища сынов ветхого Адама, общая им с бессловесными животными, истребляемое пищеварением и не могущее устранять смерти, это брашно гиблющее, недостойно наименования пищи, когда явился хлеб насущный, хлеб небесный, хлеб, уничтожающий смерть, преподающий вечную жизнь. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 27 и 58. «Хлеб наш насущный» — так пишется прошение святым евангелистом Лукою. «Подавай нам на всяк день» — глава 11, стих 3. С прошением совмещено заповедание, возлагающее на христиан обязанность, столько ныне упущенную, ежедневного приобщения святым тайнам. Сказав «на всяк день», Господь выразил этим, что без сего хлеба мы не способны провести ниже одного дня в духовной жизни. Сказав «днесь», выразил этим, что его должно вкушать ежедневно, что преподание его в протекший день недостаточно, если в текущий день не будет он преподан нам снова. Ежедневная нужда в нем требует, чтобы мы учащали это прошение и приносили его на всякое время. Нет дня, в который бы не было необходимо для нас употреблением и причащением его утвердить сердце нашего внутреннего человека. Преподобный Кассиан. Такое объяснение хлеба насущного нисколько не делает странным чтение молитвы Господней пред трапезою по монастырскому уставу. Хлеб вещественный служит образом хлеба, сшедшего с небесе. «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». Даровав грешникам возвышеннейшие блага, благо дрожайшей цены, превысшей всякой цены, даровав их по бесконечной своей милости, Господь требует и от нас милости к ближним нашим. Таинство искупления основано на милости. Оно есть явление милости Божией к падшему человечеству и может быть принято единственно расположением души, всецело настроенной милостью к падшему человечеству. Мы не можем принять искупление, дарованного нам Богом, иначе как умилосердившись над собою и над человечеством, как сознав свою греховность, свое падение, свою погибель, как сознав греховность, падение, погибель всего человечества, как сознав общую, всесовершенную нужду в милости Божией. Оставление ближним согрешений их пред нами, их долгов, есть собственная наша нужда. Не исполнив этого, мы никогда не стяжем настроения, способного принять искупление. Ожесточение сердца подобно железным крепко замкнутым вратам. Оно не впустит в сердце наше божественного дара. Объясняя это свойство искупления и причину условия в прошении, Господь сказал: «Аще бо отпущаете человекам согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный. Аще ли не отпущаете человекам согрешения их, не Отец ваш отпустит вам согрешений ваших. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 14 и 15. Христианин должен обращать особенное внимание на душевный недуг памятозлобия, изгонять его при первом появлении, не дозволять ему возгнездиться в душе ни под каким предлогом, как бы этот предлог не показался праведным при первом взгляде на него. Если, допустим, действовать по метазлобию, оно опустошит душу, соделает все подвиги и добродетели наши бесплодными, лишит нас милости Божией. Оставление нами согрешений ближним нашим есть признак, что Дух Божий вселился в нас, царствует в нас, управляет, руководит волею нашей. До того времени нужно особенное собственное усилие к противоборству страсти памятозлобия. Подвигу нашему против этой страсти тайно вспомоществует Бог, останавливая явное вспоможение, чтоб произволение наше выразилось с определенностью. Памятозлобие основывается на гордости. гордость таится даже в освященных благодатью избранниках Божиих. Преподобный Макарий Великий, беседа 7, глава 4. Необходимо и для них бдеть против этого внутреннего яда и против порождаемого им убийства души пометозлобием. Через оставление братьей долгов их мы привлекаем в себя благодать Божию, удерживаем ее в себе, постоянно оставляя долги ближним нашим. Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Вторую половину прошения объясняется первое. Искушениями называются здесь те истинно несчастные случаи и бедствия, когда мы за наше собственное произвольное стремление к греху предаемся во власть дьявола и погибаем, как подвергся этому Иуда Искариотский. «В ниде вон сатана», — говорит о нем Писание. «Вошел в него сатана». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 27. Не научает нас прошение отвергать скорби, необходимые для нашего спасения, охраняющие нас от наших страстей и демонов. Преподобный Кассиан и святой Исаак Сирский, слово 5. «Благоволю», — говорит апостол о тяжких скорбях, которым он подвергался. «Благоволю в немощах, в досаждениях, в бедах, во изгнаниях, в теснотах по Христе. Егда бы не мощствую, тогда силен есмь. Благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 10. Попущены были промыслом Божиим эти скорби апостолу, как сам он объясняет, чтобы предохранить его от превозношения. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 7. Господь даровал в удел последователям своим на все время земного странствования их скорби. «В мире скорбь не будете», — сказал он апостолам, а вместе с ними и всем христианам. «Аще от мира бысти были, мир уба свое любил бы. Яко же от мира несте, но аз избрах вы от мира, сего ради ненавидит вас мир. Будете ненавидимы от всех имени моего ради. В терпении вашем стяжите души ваша. В мире будете иметь скорбь. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Будете ненавидимы всеми за имя мое. Терпением вашим спасайте души ваши». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33, глава 15, стих 19. Евангелие от Луки, глава 21, стихи 17 и 19. Вместе с догматами веры христианской святой апостол Павел проповедовал вселенной, «Яко многими скорбьми подобает нам в нити во Царствие Божие», что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Деяния, глава 14, стих 22. В послании к евреям апостол говорит, что все благоугодившие Богу подвергались наказанию и вразумлению от Господа, что не подвергающиеся им отвержены Богом, как чуждые Ему. Послание к евреям, глава 12, стих 8. «Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Не только не попусти, чтобы возобладали нами страсти, посредством которых мы подчиняемся дьяволу, но избавь от того плена, в котором мы находимся у дьявола по причине падения нашего. Не попусти нам увлечься греховную волей нашей, исполнением которой мы обманываем и губим себя. Не попусти обольститься мыслями и учениями ложными. Не попусти победиться сребролюбием, словолюбием, властолюбием. Не попусти, чтобы мы поработились сластолюбию и сладострастию, в то время, как обилуем земными благами, а малодушию и ропоту, когда мы окружены лишениями. Не попусти нам согрешать. Не попусти, чтобы объяла нас гордость, когда проводим жизнь добродетельную, и не поглотили нас безнадежие и отчаяние при каком-либо преткновении. началом молитвы Господней, которым дозволено человеку относиться к Богу как к Отцу, объясняется причина возвышеннейших прошений, составляющих молитву. Сын может просить у Отца всего, что имеет Отец. И мы в молитве Господней просим Бога, чтобы Он даровал нам Себя в неотъемлемое имущество наше, чтобы Он жительствовал в нас, учредил в нас Свое Царство, чтобы мы через это взаимно жительствовали в Нем, царствовали при посредстве Его надо всем. Началу соответствует заключение молитвы Господней. На бесконечной благости Божией к человечеству основывается необъятность прошений. На всемогуществе Божием утверждается убеждение в услышании и получении прошений. «Яко Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». Такими словами веры запечатлевается молитва Господня. Ими признается и исповедуется единая, существенная, всеобъемлющая власть, власть Бога. От исповедания ее христианин делается свободным, как и Господь объявил слепотствующему Пилату, хвалившемуся Своею властью над ним. «Не имаше власти ни единая на мне, аще не быть и дано свыше. Не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 11. Духовная свобода есть достояние совершенных христиан. О ней сказал апостол: «Иде же Дух Господень, ту свобода». Второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 17. Духовная свобода не имеет никакого отношения к свободе по плоти. На духовную свободу не имеет влияния гражданское рабство. И наоборот, гражданская свобода не препятствует оставаться рабом в духовном значении. Первое послание Коринфянам, глава 7, стихи с 21 по 23. Когда откроется пред взорами ума, очищенного покаянием и просвещенного благодатью, всемогущество Бога, тогда могущество и ангелов, и человеков нисходит в ничтожество. Послание к Римлянам, глава 8, стихи с 35 по 39. Тогда верующий и молящийся исповедует великую истину, яко единому Богу принадлежит царство и сила и слава вовеки. Молитва Господня не устраняет продолжительного пребывания в молитве. Пример и продолжительного, и всенощного моления, столь нужного для нас и полезного, подал сам Господь. Евангелие от Луки, глава 11, стих 1, глава 9, стих 18, глава 6, стих 12. Молитва Господня не соделывает ненужными или излишними прочих молитвословий, принятых и установленных Святою Церковью. Она составляет собою сущность их, она служит правилом для них. Она научает нас, что и в прочих молитвах наших мы должны просить у Бога одних духовных благ. Преподобный Кассиан. Все молитвы, написанные святыми отцами, употребляемые в Святой Церкви, удовлетворяют этому святому требованию. Источник всех их – Святой Дух, преизобильно вещающий в молитве Господней. Неблагоугодно Искупителю нашему, искупившему нас ценою Своей бездонной крови для блаженной вечности, чтобы мы стужали Ему о чем-либо тленном и временном. Преподобный Кассиан. Если необходимость заставит приступить к величию Божества с прошением о временной нужде нашей, то совершим это с осторожностью и благоговением, без увлечения и разгорячения, без красноречия, в немногих смиренных словах, заключая молитву предоставлением себя и своего прошения воле Божией. Воспрещено нам плотское многословие и витийство в молитве. Воспрещены прошения о земных благах и преимуществах, прошения, которыми одними преисполнены молитвы язычников и подобных язычникам плотских людей, заботящихся об одном земном и временном, забывших заботой о вечном. Благовестник. «Молящийся, не лишь глаголите, яко же язычницы, повелел Господь нам, установляя и даруя нам молитву Господню. Мнят бо, яко во многоглаголании своем услышани будут. Не подобитеся убо им. Весть бо Отец ваш, их же требуете, прежде прошения вашего. Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 7 и 8. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, той божественной праведности, которая вводит в Него, и сия вся, все потребности земной жизни, приложатся вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Аминь.